Глава 35. Смотрю на Никиту. Что значит, с чего взяла? Все просто. Так у меня в списке дел стоит в 6 утра 14 минут кофе в постель ему подавать. И? Усмехается охранник. В каком смысле и? В прошлый раз к этому времени он уже душ принял. У тебя какая-то неправильная информация. Влад дом здесь купил специально, чтобы спать до обеда. И чтобы его никто не трогал. Тишина и красота. Машет рукой в сторону сада, когда подходим к крыльцу. Как интересно. А зачем ему тогда кофе в 6? А сама как думаешь? Смеется Никита. Вы четверо из ларца? Кривлюсь и в дом захожу. У вас, смотрю, предлагается всем думать самостоятельно. Боже, спасительная прохлада. Поворачиваюсь к Никите и продолжаю. Прости за грубость, но Владислав Васильевич совсем чокнутый. Это он, чтобы помучить меня, и сам с раннего утра подрывается. Ему что, такое удовольствие доставляет причинять людям боль? Обсуди это с ним, — пожимает плечами. Ага, уже спрашивала, есть ли у него справочка из психушки. Не ответил, — кривлюсь. Думаю, в таком точно не признается. А ты спроси, — настаивает охранник. И, ухмыляясь, дергает бровями, семафоря глазами мне за спину. Оборачиваюсь. Стоит. В одних пижамных штанах. Голым торсом светит. Прическа в кои-то веки растрепанная. Видно, только что оторвался от подушки. Ну, или не только что. В руках у него кружка, предполагаю, с кофе. Поджимаю губы. И как давно вы тут стоите? Уточняю. «Достаточно. И что ты хочешь знать?» Широко улыбается. «Если достаточно, то должны были слышать и вопрос. Щурюсь, а Никита с тихим смешком скрывается в кабинете охраны. Поторопилась я с выводами, что охранник надо мной не смеется. Еще как смеется. Ну, раз считаешь, что я такой ужасный садист, подходит почти вплотную». И сутками строю планы, как бы тебя поизощреннее пытать, то должна бы понимать, что я заставлю тебя повторить вопрос. «Вам сколько лет? На какой стадии тормознулось развитие?» Шиплю и собираюсь в дом пройти. «Оу!» — тормозит. «Ты на чем сюда ехала?» — изгибает бровь. «Метро, автобусы, пешком с остановки!» — удивляюсь. «А что?» «Жесть!» Сходи в душ сначала. Улыбается. А потом в комнате тебя ждет новый костюм. Прошлый мне надоел. Вы только что сказали, что от меня воняет? Задираю на него глаза. Извини, говорю как есть. От тебя пахнет не тобой. Не мной. Это как? Принюхиваюсь. Да, амбре еще то. По ощущениям, на мне смешались запахи духов и пота всех, кто ехал со мной в транспорте. В чем-то он прав. Пахнет точно не мной. «Да вы душка!» — хлопаю ресницами. «Я могу в комнате душ принять?» «Конечно». Отступает и ведет рукой, как бы пропуская. Топаю мыться. «Ух ты! А тут комплект гелей и шампуней женских появился, и фен висит!» В прошлый раз ничего этого не было. Супер. Кто-то заботится о своем персонале. Смываю с себя пыль и пот, мылюсь новым гелем с восхитительным сладким ароматом шоколада. Выхожу, сразу волосы сушу, благо короткие, сохнут быстро. Иду в спальню и открываю шкаф в поисках нового костюма. Ага. Несколько чехлов висит с бирками. На одном написано, что на вечеринку. Какой-то тоненький. Что, пышных юбок из мультиков не будет? Открываю, а там шикарный бордовый жакет и черные строгие брюки. Интересно, а это что за лоскут ткани? Может, шарфик на шею? Кажется, я не буду выглядеть глупо на вечеринке, а вполне сойду за профессионала. Теперь надо научиться не ронять под нос. Улыбаюсь. Нужно будет поблагодарить нача... Что за хрень? Открываю второй чехол, а там кигуруми в виде радужного единорога. Благодарить не буду. Он серьезно хочет, чтобы я надела эту плюшевую ерунду? Я же умру от жары в нем. Или от стыда. Хорошо, что из охраны сегодня только Никита. Одеваюсь и выхожу, прихватив с собой рабочий телефон. Свой в комнате оставляю, чтобы не мешал. Иду на кухню. Списка дел у меня нет еще. Кто-то проспал, похоже, или не придумал, чем меня мучить. Так что пойду готовить обед, я-то голодная уже. Захожу и сразу к холодильнику направляюсь. Открываю его. «Проголодалась?» — раздается голос босса позади. «Лошади едят безостановочно и много. Вы не знали?» Бурчу и высовываю голову из-за дверцы. «Погоди!» — ухмыляется. Подходит ко мне вплотную. Тут же вздрагиваю, бросая взгляд на обнаженную грудь Владислава и жмурюсь. А он надевает мне капюшон с тем самым рогом. «Так-то лучше!» Открываю глаза и втыкаюсь в смеющийся взгляд начальника. «Вы правда хотите, чтобы я с этой штукой, — показываю на странной формы рог, — ходила весь день? А что, ты на игрушку похожа, такая мягкая, яркая. А еще у меня почти изо лба торчит вот это. У вас никаких ассоциаций?» «Нет, мне нравится». «У вас в детстве, наверное, игрушек не было». Бурчу и делаю пару шагов назад. «Мало, в основном конструкторы, шахматы и пазлы». «Оно и видно», — киваю. «Тяжелое детство. Не наигрались, наверстываете. И как много у вас было домработниц, которые с ужасом сбежали?» «Парочка». «Десятков?» Отворачиваюсь и снова холодильник открываю. «С обедом можешь не париться, скоро привезут». «Что привезут?» «Обед», — повторяет Владислав и брови приподнимает. «Хорошо вам, а я с дороги и хочу есть. Вы, кстати, не написали мне список, не знаю, что мне делать после обеда». «Ты снова невнимательно слушаешь», — цокает босс. Вылезаю из холодильника, закрываю его и пытаюсь понять, о чем он. Щурюсь. А Владислав не торопится пояснять. «А вы можете говорить понятнее?» «Знаешь», — хмурится начальник. «Хотел дать тебе выходной, но ты сама виновата». «Я, видимо, снова невнимательно слушаю. У меня же вчера был выходной, нет?» «Пойдем», — бросает Владислав, разворачивается и быстро уходит.